Глава 6. Причина уважения. Часть 1. С тех самых пор, как я пришел в этот мир, я не покидал пределы дома. Я прекрасно осознаю этот факт. Я по-настоящему боюсь. Если я попробую выйти за пределы двора и осмотреть окружающую местность, тут же пробуждаются мои последние воспоминания. Воспоминания о том дне. Боль в груди. Пронизывающий холод дождя. Сожаление. Отчаяние. Невыносимая боль. Смерть под колесами грузовика. Все эти воспоминания тут же накатывают на меня, как будто это случилось только вчера. Мои ноги дрожат. Я могу смотреть на окружающий мир из окна или гулять по двору, но я не в состоянии сделать следующий шаг, потому что я знаю. Мирные пейзажи могут в любой момент превратиться в ад. Их кажущаяся безобидность не может успокоить меня. В прошлой жизни я частенько мучился бессмысленными переживаниями так, что даже не мог заснуть. Что Япония вдруг вступит в войну? Что неожиданно появится ослепительная красота и поселится по соседству. Если бы такое случилось, я бы точно нашел в себе силы, наконец, изменить свою жизнь. Я постоянно обманывал себя так, чтобы скрыться от реальности. Я мечтал о таком бесчисленное количество раз. В моих мечтах я не был суперменом, я был самым обычным человеком. И как самый обычный человек, я был в состоянии делать то, на что был способен. Я мог жить, полагаясь только на себя. И каждый раз с болью понимал, что это только мечты. Если я сделаю шаг наружу, то могу просто очнуться от этого чарующего сна. И тогда, очнувшись, я вновь смогу только сожалеть, вновь утону в пучинах своего отчаяния. Нет, на этот раз это не сон и не мечта. Как сон может быть таким реалистичным? Если бы мне сказали, что это все какая-то онлайновая RPG с полным погружением в виртуальную реальность, в такое я бы еще поверил. Это реальность. Я постоянно убеждаю себя в этом. Это реальность, не сон. Пусть даже я понимаю этот факт, я все равно не могу сделать шаг наружу. Неважно, сколько стремлений я вкладываю в свое сердце. Я своими собственными губами поклялся жить всерьез, но мое тело просто не может последовать этим словам. Мне хочется плакать. Конец первой части.